Налетел ветер и унес последние слова. Беглец присел на край тротуара, под сень развесистого платана, ронявшего черные семена на асфальт, спученные его корнями. Все было справедливо, героично, возвышено вначале. Дома, взлетавшие на воздух среди ночи, сановники, изрешеченные пулями на улице, автомобили, исчезавшие, словно провалившись сквозь землю, взрывчатка, которую хранили дома под бельем, пересыпанным сухими цветами альбааки, вместе с листовками, принесенными в хлебной корзине или в ящиках с пивными бутылками, от которых они оставляли для вида только горлышки. То были времена приговоров, вынесенных заочно, беззаветной отваги, игры на жизнь или смерть. То были времена мгновенной казни, совершенной неведомым исполнителем с беспощадной улыбкой, смерти, найденной в открытой книге, в пасхальном подарке, завернутом в бумагу, расписанную ветками омела и колокольчиками. То были времена трибунала. Хотя был уговор скрыть это, молчать об этом, все остается со мной, всегда со мной. Через долгие месяцы забвения, которое не было забвением, стоит лишь мне представить себя в тот вечер, и я начинаю изо всех сил трясти головой, чтобы избавиться от наваждения, словно ребенок, отгоняющий грязные мысли о плотской жизни своих родителей. Спустя много дней я все помню. Запах протухшей воды от сердоликовой вазы с забытыми туберозами. Красные под лучами заката стекла в аркадах этой широкой, слишком широкой галереи с опущенными жалюзи. Жар, исходивший от черепичной крыши. Венецианское зеркало в глубокой граненой раме, звенящие звуки музыкальной шкатулки, слетающие сверху всякий раз, как под дуновением ветра сталкиваются хрустальные подвески люстры. Монах в швейцарском гигрометре молится на своей скамеечке, наполовину опустив капюшон. Когда мы входили, начал накрапывать дождь. Все мы знаем, о чем пойдет речь. Все мы знаем, что будет пущено в ход оружие, уже заряженное, сложенное за стеклянной дверью. И тем не менее, эта процедура нам необходима, чтобы покончить без промедления и твердой рукой. Это времена трибунала. Я слышу пение птиц в позолоченной клетке с филигранным куполом и стеклянными дверцами. Вижу, как лениво зевают черепахи, подняв голову над мутной водой пруда. Все приобретает огромное значение в этот отрезок застывшего времени. Все еще застывшего, как будто все, что произойдет потом, уже было раньше. Входят и садятся за стол студенты юридического факультета. Они исполняют роль судей. И входит подсудимый. Он курит сигару, стараясь как можно дольше сохранять пепел. Несмотря на показное спокойствие, он бледен, и то и дело переступает с ноги на ногу. Обвинитель в костюме с темным галстуком, хотя все остальные только в рубашках, говорит о покушении на премьера. Были изучены все его маршруты, избрано место казни, намечены посты, где сигнальщики, раскрывая и складывая газеты, должны были указывать безопасный путь для бегства. Специалисты по маскировке машин с помощью своих паяльных трубок, пульверизаторов и эфирных красок в ту же ночь сделали бы автомобиль неузнаваемым. Но тут самые горячие головы предложили повести подкоп. И так велико было желание покончить одним ударом, уничтожить вслед за премьером всех его приспешников, что решено было рыть туннель от самых берегов реки до фамильного склепа, над которым высился белый ангел с распростертыми крыльями и сложенными в молитве руками. В последнюю пустую нишу собираемся заложить заряд и взорвать его во время надгробной речи. Мы работали ночами, вгрызаясь все глубже и глубже в глинистую почву, зараженную зловонием сточных вод. Когда мотыги наткнулись на каменный цоколь, и мы поняли, что добрались до стен кладбища, Зловоние стало невыносимым. Многие землекопы теряли сознание, и тогда медики приводили их в чувство при помощи лекарств, заготовленных фармацевтами. Последняя мучительная смена длилась до рассвета. Первые петухи в рыбачьем поселке возвестили конец этому всеночному бденью, этой мрачной работе, которая медленно и неуклонно прокладывала путь под крестами и часовнями к белому ангелу, обратившему лик на север. «Защищайся!» — кричу я, когда обвинитель указывает на доносчика, чьи слова погубили и свели на нет великий труд, стоивший нам нескольких жизней. «Защищайся!» — кричат все, моля в душе о какой-нибудь неведомой нам причине, жестоком принуждении, неожиданных обстоятельствах, которые позволили бы не пускать в ход оружие, лежавшее на кровати за дверью, не прикасаться к лопатам, брошенным у подножья толстоствольного дерева. Но обвиняемый пожимает плечами, и его заранее согбенная спина снова подтвердила то, что мы слишком хорошо знаем. Слово «смерть» уже произнесено, и после сказанного, после этого выражения, означающего конец этого слова, означающего уничтожение живого существа, наступает молчание. Молчание уже в том, что будет, в том, что уже перестало быть. Предчувствие и ощущение летящего в воздухе кусочка металла, земли, которая будет падать на еще теплое неподвижное тело.